Уже с чуть ощутимым напором попросил Полетаев. Даша опустила альбом и возмущенно покачала головой. «Ну, знаете, из-за вас меня скоро все знакомые стороной обходить будут. И потом, может, ее фотографии и не было вовсе. Разве упомнишь, чьи там физиономии были?» ФСБшник сделал грустные глаза и понизил голос до вибрирующего шепота. «Даша, это очень важно. Постарайтесь вспомнить. Если не для меня, то хотя бы ради ваших друзей. Но вообще-то честному человеку бояться нечего». Он лукаво улыбнулся и подвинулся еще ближе. Перед глазами молодой женщины вдруг все поплыло. Коньяк лишал остатка воли, а голос подполковника звучал так завораживающе. Темно-голубые глаза смотрели с нежным сочувствием, словно говоря: «Доверься мне, я помогу тебе, только доверься». Она автоматически качнулась в его сторону, но в последний момент внезапно вздрогнула и, вспыхнув, отшатнулась. «Перестаньте! Вот я, например, честный человек, а скоро буду бояться собственной тени». Захлопнув альбом, Даша встала и одернула свитер. Действительно странно, что нет ни одной Светкиной фотографии, а должны были быть. Но с другой стороны, я могла их и выкинуть, чего мне на ее рожу смотреть. А негативы? Чьим фотоаппаратом фотографировали? Полетаев сделал вид, что ничего не произошло, голос его стал будничным и плоским. Молодая женщина посмотрела на него сверху вниз и невесело рассмеялась. «Сергей Павлович, помилуйте, вы знаете человека, у которого в наше время нет фотоаппарата? На дворе конец 20 века. Мы несколько лет друг друга фотографировали. Кто-то приносил снимки, кто-то нет. Из общей кучи каждый выбирал, что нравится, как правило, себя. Если не хватало, фотографии же делаются в одном экземпляре. Просто брали негативы и допечатывали. Кто-то возвращал пленку, кто-то забывал. У меня, по-моему, вообще ни одного негатива не осталось. У других... В обнимку с ней вряд ли кто-нибудь фотографировался, кроме Левы. Если только какие-то общие снимки. Она подняла руку, предупреждая его вопрос. «Не переживайте, дам я вам телефоны всех, кого вспомню. Можете их обойти и вытряхнуть оптом всю необходимую информацию. Уверена, что обнаружите с десяток ее портретов». И на секунду задумавшись, поспешила добавить. «Если, конечно, в порядке возмездия, они не сожгли их в печке, развеяв пепел по ветру». «Звучит обнадеживающе», — подполковник продолжал внимательно перелистывать альбомы. «Но у ее бывшего любовника, Либермана, наверняка фотографии сохранились, как вы думаете?» Быстро пересмотрев оставшиеся разрозненные снимки, Даша закрыла коробку, спрятала ее в шкаф и согласно кивнула головой. «Очень даже может быть. Более того, у него должны были остаться и видеопленки. Он тогда на ней совершенно чокнулся. Знаете, Лева расставался со Светкой, как с больным зубом. Очень больно, но надо». Она усмехнулась. «Так что, если его родственники проявили гуманизм и понимание, скорее всего, у него вы разживетесь богатым материалом. Вы говорили, он эмигрировал. Сможете достать его адрес?» Даша вновь наполнила рюмку и забралась в кресло с ногами. Коньяк определенно придал ей храбрости, и словосочетание «внешняя разведка» уже не казалось таким опасным, а совсем наоборот, ужасно романтическим.